Глава вторая. Двенадцатая ночь. Осень 1539 года. Ганс сворачивает невесту, везет ее в Англию и ставит к стене. «Я спешил», — говорит Ганс. «Как высохло, так сразу и поехал. Амалию я тоже привез, младшую. Ну, а честно сказать, Амалия не особо». «Покажите мне прежде Анну», — говорит он. Отступает на шаг полюбоваться сияющей принцессой, в которой металла больше, чем плоти. Одежда, словно латы античной богини, и, судя по виду, могла бы стоять сама по себе. От блестящей кирасы переводишь взгляд на лицо. Это мягкий овал, голый, беззащитный. Оно не такое юное и свежее, как у Кристины, но в нем есть смиренное очарование. Нежные глаза, затуманенные, пресвятая дева, размышляющая о неожиданно выпавшей ей судьбе. «Генриху понравится», — говорит художник. «Мне нравится, вам нравится. Хорошая картина. Не угадать, сколько я над ней потел». «Покажите мне Амалию», — говорит он. «Если герцог Вильгельм умрет, не оставив потомства, Анна, старшая, унаследует больше. Амалии надо быть исключительной красавицей, чтобы восполнить этот изъян». Он разглядывает ее. Смуглее, лицо более длинное, брови четче. «Она напоминает мне другую, Болейн». Ганс поворачивает Амалию к стене. Генрих стоит перед портретом невесты, и его взгляд, как и взгляды советников, движется от середины вверх. Время течет, песок сыплется в часах, река бежит в море. Генрих кивает. «Прекрасно! Я смогу больше услышать про нее от посла доктора Уоттона, не так ли?» Умолкает, губы трогает чуть заметная улыбка. «Скажите мастеру Гансу, все хорошо». Из Вулф-Холла написал Эдвард Сеймур. Он счастлив, что король его посетил. Это знак, что семья не утратит влияние при новой королеве. Пишет, что королю следует жениться на принцессе Клевской. Нам нужны союзники, а она, судя по всему, приятная дама и подарит ему еще детей. Думаю, лучше ему не найти. Герцог Суффолк, возвышает голос в совете, хорошо и правильно нашему государю взять жену из королевского дома. Сеймуры, без сомнения, древний род, говорит Чарльз, но этот брак не принес королю уважения за границей. Что до правящего дома Клеве, они ведь плавают по Рейну в лодках, запряженных серебряными лебедями. Он улыбается. Быть может, так было в прежние времена, милорд Суффолк. Доносит, что императору чрезвычайно не по душе этот брак. Франциск недоволен, шотландцы рычат. Наш король охотится. По большей части он держится молодцом. Врачи сообщают о лихорадочном ознобе, о запоре. Но на следующий день Генрих снова в седле с Фицуильямом и дамами, и они привозят десяток оленей. Едут из Графтона в Ампхилл, оттуда в Данстейбл и дальше через Бетфордшир. Король впервые за много лет весел и приятен в обхождении. Генрих возлюбленный, жених с пером в шляпе. Он, Кромвель, ведет учет королевской дичи, поскольку он главный судья и смотритель лесов и охотничьих угодий к северу от Трента. Учет начался в первых числах июня в Шервудском лесу, и к сентябрю его люди насчитали 2067 благородных оленей и 6352 лани. Клерки записывают их в пергаментную книгу о 68 страницах. Они прочесали чаще и знают тайны подлеска, но мне нашли Робин Гуда и молодцов в зеленом, которые стреляют из лука и пируют с предводителем у костра. За неделю-две Ганс написал невесту еще раз, по памяти и из большого портрета. Чтобы король мог возить Анну с собой, Ганс заключил ее в миниатюру на слоновой кости. «Смотрите, милорд Норфолк», — говорит король, — «ведь правда мила и пригожа». Норфолк сопит и косится, ожидая, что он, Кромвель, заговорит. От примирительного обеда они оправились, но искусство быть вместе в одном помещении пришлось осваивать заново. Он уничиженно извинялся, Норфолк сопел, Фицуильям хлопал их по спине. «Пожмите друг другу руки, как добрые христиане!» Он тронул костлявую мозолистую ладонь герцога, выказал добрую волю, хотя у него нет уверенности, что Норфолк вообще христианин, молится на предков, до монашеских земель охоч не меньше кого другого, но говорит, что не позволит закрыть Тетфордский приорат. Там родовая усыпальница Норфолков. Вернее, намерен преобразовать монастырь в коллегию священников, дабы те молились за души его пращуров. Герцог объясняет, идя рядом с ним. «Будут молиться за них, Кромвель, до конца света!» «Это очень много молитв», — вежливо отвечает он. Уоттон прислал отчет. Как посланник короля он посетил Анну дома в присутствии ее матери. Вдовствующая герцогиня Мария, суровая католичка, и дочерей воспитала в благочестии и простоте. В Клеве не считают нужным обременять девиц книгами и учителями. Соответственно, Анна не знает ни одного языка, кроме родного. «Кромвель сумеет с ней объясниться», — говорит король. «Он знает все современные языки». «Боюсь, что нет», — отвечает он. «По-немецки лучше объясняется мастер Седлер. Я научился этому языку в Венеции, по большей части от нюрнбергских купцов. Это не тот язык, на котором говорит леди Анна. Да я и не сумею вести разговор интересной даме, поскольку знаю лишь слова, нужные при покупке и продаже». «Честно скажу, — говорит Норфолк, — я вообще не понимаю, о чем можно беседовать с женщинами. Они не любят ничего из того, что любят мужчины». Он говорит, «Моя жена не знала иностранных языков, зато знала всех в суконной торговле. Могла вести счета не хуже любого писаря, а когда я возвращался из путешествий, посылала на Ломбард-стрит и записывала в столбик все обменные курсы. Она всегда могла сказать, монета какой страны дорожает». Они проходят мимо королевской стражи. «Сдается мне, вам нравится ваше низкое рождение», — говорит Норфолк. «Вы им похвалитесь, Кромвель, тем, что были торговцем?» Их встречают королевские слуги, кланяются. Где бы король ни остановился, в охотничьем домике или во дворце, его окружают знакомые лица и опытные руки. Стульчак с монограммой и лайковым сиденьем, стопка белых льняных подтирок для многострадального королевского зада, чаша со святой водой, большие восковые свечи, яркие, как свет дня, бархатный балдахин над кроватью. Но сейчас Генрих улыбается и моргает на солнце. Летний король. Герцог бросается в бой. «Ваше Величество! Вы могли бы отправить в Клеве моего сына Сурре. Посол благородного рода добавит нам уважение, не правда ли?» Он, Кромвель, хмурится. «Не думаю, что нам надо завоевывать уважение. Это пройденный этап». «Верно», — весело говорит Генрих, — «и все советники Вильгельма согласны. Нам незачем утруждать вашего сына. Я знаю, он занят строительством наших укреплений на ваших землях. Не хотелось бы его отвлекать». Норфолк сводит брови. «А что с деньгами? Какое приданое?» Он отвечает. «Вильгельм даст за сестрой 100 000 крон. однако они останутся на бумаге. «Что? Он их не выплатит?» Норфолк возмущен. «Они нищие!» Генри говорит. «Мы согласны отказаться от того, что нам причитается. Герцог молод, и у него много забот. Как вы знаете, он вошел в Гельдерн, на который имеет все права, однако император грозит ему войной». «Он, лорд-хранитель малой печати, сказал клевским посланцам, мой король ценит добродетель и дружбу выше звонкой монеты». Немцы с облегчением воскликнули: «Боже, какой благородный джентльмен!» Но мы меньшего и не ждали. «Договоренность должна оставаться в тайне», — говорит Генрих. «Если о ней прознают, это будет позор для Вильгельма. Скоро я назову герцога братом, так что желаю уберечь его от неловкости». «А как насчет путешествия?» — спрашивает Норфолк. «Переезд принцессы стоит дорого». «У нас есть корабли», — отвечает Генрих. Герцог ощетинивается. «Есть препятствия! Кровная близость! Они родственники!» «Анна — восьмиюродная сестра короля». «Ну, это вроде не страшно», — говорит Норфолк. «Значит, разрешение от папы, слава богу, не требуется». Король говорит. «Сознаюсь, для меня новость, что у нас нет общего языка. Впрочем, послы говорят, что она умна и наверняка выучит наш язык, как только за это возьмется. К тому же все немножко говорят по-французски, даже те, кто уверяет, будто не говорит. Не правда ли, милорд Кромвель?» «Советники Вильгельма говорят по-французски», — отвечает он. «А вот дама...» Король его перебивает. «Когда Екатерина приехала из Испании, чтобы выйти за милорда моего брата, она не знала ни английского, ни французского, а он не говорил по-испански. Мой отец-король подумал, неважно. Она, как говорят, хорошая латинистка, сумеет объясниться так. Только выяснилось, что он не понимает ее латынь, а она его». Король смеется. «Однако у них было стремление поладить, которое вскоре перешло в чувство. И, конечно, мы сможем вместе музицировать. Пусть она не знает английских песен, она наверняка поймет их на других языках». Он говорит, «Насколько мне известно, в Германии знатные дамы не учатся музыке. Там считают, что петь и танцевать неприлично». У короля вытягивается лицо. «Чем же мы будем заниматься после ужина?» «Пить?» — предполагает Норфолк. «Немцы — известные пьяницы!» «Про англичан тоже так говорят». Он бросает на герцога яростный взгляд. «Леди Анна пьет только сильно разбавленное вино, и музыка у них вовсе не запрещена. Герцогиня Мария слушает арфу. Герцог Вильгельм путешествует в сопровождении музыкантов». «Все это правда. Однако наши люди в Клеве писали ему, что при дворе герцога царит скука. К 9 вечера все расходятся по своим комнатам и не выходят до рассвета. Кубок вина не нальют, пока не побеспокоишь какого-нибудь высокопоставленного сановника с ключами». «Мы с женой будем охотиться», — говорит король, — «услаждаться радостью ловитвы». «Она вроде бы умеет ездить верхом, ваше величество». «Еще бы не уметь! Не пешком же она ходит», — говорит Норфолк. «Но я не знаю, стреляет ли она из лука. Впрочем, если нет, то научится». Король озадачен. «У них дамы не охотятся? Целый день вышивают?» «И молятся», — отвечает он. «Богом клянусь», — говорит Норфолк. «Она будет благодарна вам, что вы ее оттуда забрали». «Да», — Генрих видит все в новом свете. «Да, не сладко ей жилось, и своих денег у нее, полагаю, не было. Она увидит, что у нас другие порядки. Однако я надеюсь...» Он осекается. Кромвель, вы уверены, что она умеет читать? И писать, ваше величество. Что ж, хорошо. В качестве нашей супруги она найдет себе достойное развлечение по вкусу. В конце концов, нам нужна жена, а не ученый доктор для нашего наставления. Генрих отводит его в сторонку и, обернувшись, убеждается, что Норфолк далеко. «Что ж, милорд, — неуверенно говорит король, — мы проделали большой путь. Я думал, ни одна не согласится за меня выйти». Он смеется, показывая, что пошутил. «Не согласится выйти за короля Англии? Я только грущу о герцогине Миланской и буду зол, если узнаю, что ее просватали за другого. И мне огорчительно, что я не увидел ее своими глазами. Мое сердце склонялось к ней». «Сожалею, что с ней ничего не вышло. Зато так вы ничем не обязаны императору». «Короли не вправе выбирать, кому отдать свое сердце», — говорит Генрих. «И я вижу, что мне придется полюбить другую. Но можете сказать мастеру Гольбейну, что он угодил мне портретом герцогини Кристины. Мне кажется, она стоит в комнате и вот-вот со мной заговорит. Передайте Гансу, что я не расстанусь с этим портретом, оставлю у себя и буду на него смотреть». «Конечно», — говорит он, — «хотя, возможно, не на виду у новой королевы, сэр». Король говорит: «Плохо же вы обо мне думаете, милорд. Я не варвар». Он отправляется в Тауэр. Проходит через апартаменты, где английские королевы проводят ночь перед коронацией, где провела свои последние дни Анна Болейн. Джейн до коронации не дожила. Мы собирались короновать ее в Йорке, но опасались бунтовщиков, а в итоге так и не успели. Эссекский лудильщик, напившись в колоколе неподалеку от места, где он сейчас стоит, смущал добрый народ на Тауэрском холме, крича, что Джейн убил собственный сын. «Эдуард будет губителем людей», — орал бродяга, — «таким же, как его отец». Конец истории предсказуем. Пришла стража и забрала лудильщика. Что с таким делать, кроме как высечь его у тележного задка или повесить? Лорд Кромвель стоит перед портретом покойной королевы, нетвердой рукой, намалеванным на стене. Видит круглое бледное лицо, волну белокурых волос, думает, сойдет ли за Анну? Или придется писать поверх новый? Жаль закрашивать такую добрую госпожу. Под слоем штукатурки, прожигая ее насквозь, горят черные глаза Анны Болейн. Он думает, вот бы двор называл Анну Клевскую Анной, не произносил ее имя на английский манер. Однако женщины получают новое имя, таков их удел, у них нет родины. Они едут к мужу, туда, куда их отправят отец и братья. Путь через улицу порой так же далек, как путешествие через море. Джейн Рочфорд как-то об этом говорила. «Меня сбыли с рук точно борзого щенка», — сказала она, — «только раздумывали еще меньше, сгубили мое будущее». А ведь ее отец, лорд Морли, такой серьезный и кропотливый ученый. В Тауэре он заодно навещает Маргарет Поль. Без молитвенника, без рукоделия, она сидит в прямоугольнике света, озаряющего длинное плантагенетовское лицо, похоже на какую-нибудь из своих прародительниц на витраже. «Миледи», — говорит он, — «надеюсь, вас хорошо устроили. Вам предстоит тут жить долго». «Это лучше, чем умереть», — отвечает она. «Или король надеется, что нынешняя зима меня убьет? Я понимаю, для вас это стало бы облегчением». «Если у вас есть жалобы, изложите их в письменном виде». «Я знаю, почему вы сохраняете мне жизнь. по-прежнему верите, что мой сын Рейнольд явится меня спасать? Думаете, он предаст себя в руки короля из любви ко мне?» Она задумчиво смотрит на него. «Вы бы так поступили из любви к матери, господин Кромвель?» Он с каменным лицом. «Если вам что-нибудь нужно, изложите это в письменном виде». «Скоро вы поймете, что слишком хорошо думали о Рейнольде. Он улицу не перейдет, чтобы спасти женщину, пусть даже она его выносила». «Гипсовая статуя ему и то дороже», — подсказывает он. «На самом деле он мне завидует. Считает, у меня есть шанс снискать мученический венец». «Тем, что грубите мне? Можете говорить что угодно, мадам. Я все это слышал прежде. Можете обращаться ко мне Кромвель или называть меня мужланом. Это не изменит моего поведения». «Я заметила, — говорит она, — что простые люди часто любят своих матерей. Некоторые даже и жен любят». В первую неделю сентября в Дюссельдорфе подписывают брачный договор. В тот же день послы Вильгельма выезжают с документами в Англию. Все радуются, кроме архиепископа Кранмера, который говорит: «Мне страшно, милорд». Ему хочется ответить: «Разве вам не всегда страшно?» «Когда нет общего языка, это не пустяк, поверьте, я это знаю». «Мне казалось, вы были счастливы с Гретой». «Был, но я сам ее выбрал. Нас связывало знакомство. Мы не могли говорить, кроме как через других, но мы чувствовали, что нам вместе хорошо. А это залог счастливой семейной жизни». Он озорно замечает: «Милорд Норфолк говорит, незачем беседовать с женщинами. Супружеский долг можно исполнять и без того». «Норфолк?» К ним подходит Фицуильям с другими советниками. «Он умеет только завалить девку и взгромоздиться на нее». «Да уж», — говорит Чарльз Брэндон, — «не знает правильного обращения с дамами». Кранмер говорит: «Очень хорошо, вам угодно надо мной смеяться, но я не считаю, что король должен оставлять выбор своей невесты другим. Разве он не говорил французам: привезите ваших дам в Кале, чтобы мне с ними поговорить? Разве он не сказал: не хочу полагаться на чужой выбор, это слишком близко меня касается?» «Он хотел жениться на Кристине, не видев ее», — резонно возражает Чарльз Брэндон. «Поверил портрету и словам Ризли, что у нее ямочки на щеках». Фицуильям говорит: «Он уже выбирал сам, выбрал Болейн, исключительно по собственной воле. Его прискорбная ошибка, которую нам пришлось исправлять». Кранмер открывает рот, но он, Кромвель, говорит: «Полагаю, вам не следует высказываться по вопросам брака. Какое до них дело епископам?» Кранмер поднимает затравленный взгляд. Он делает знак рукой. «Молчите, мол». Все лето совет гоняется за королем по кровавому следу убитых оленей. Епископ Гардинер довольно скоро ухитрился поставить себе подножку. После того, как парламент принял шестистатейный статут, Стивен возомнил себя всемогущим. Когда в совете упоминают Роберта Барнса, Гардинер фыркает, начинает недовольно шуршать бумагами, потом грохает инфолио по столу, раз за разом, пока он, лорд Кромвель, не спрашивает: «В чем дело?» А король не добавляет: «Говорите уже, Винчестер!» «Еретик!» — объявляет Гардинер. Он говорит: «Доктор Барнс, королевский капеллан, и последние месяцы завоевывает нам друзей в Дании и среди немцев». «Знаю», — отвечает Гардинер. Епископский нос, клюв, Глаза под нависшими веками блестят. Страдалец угрюмо смотрит с наперстного креста. О человеке можно судить по его друзьям. Если Барнс и не еретик, он очернился еретической смолой. Однако он мой посол, отвечает Генрих. Если я в нем уверен, то и вы не сомневайтесь. Я не позволю указывать мне, как и в чем я отошел от католической доктрины и где в этой стране практикуют ересь. «Я вам скажу, где», — отвечает епископ. «В домах лорда-хранителя вашей печати, за его столом!» Одли говорит. «Но я слышал, как лорд Кромвель желал Лютеру смерти». Гардинер багровеет. «Однако с тех пор Лютер его хвалил!» «Я не просил его похвал». Гардинер поворачивается к королю, ведет лапищей по столу, будто сбрасывает на пол игральные кости. «Я не утверждаю, что он лютеранин. Мои претензии не в этом». «А кто он в таком случае?» спрашивает Брэндон. Гардинер поворачивается к герцогу. «Вы спрашиваете, милорд Суффолк, какие еще ереси доступны для подобного человека? У лорда Кромвеля есть друзья в Швейцарии. Станет ли он отрицать? И, подобно Лютеру, они все восхваляют его как свою великую надежду. Мы знаем, во что они верят. Святое причастие не свято. Тело Христово — кусок хлеба и продается в любой ловчонке». «Я не сектант», — говорит он. «Да». «Я не сакраментарий». Гардинер подается к нему. «Может, вы соблаговолите сказать, кто вы такой, а не только что про себя отрицаете?» Лорд Одли говорит. «У этих сектантов, Стивен, у них же общее имущество!» Ухмыляется. «Не хотел бы я быть болваном, что попробует обобществить имущество лорда Кромвеля. Богом клянусь, он получит трепку!» Король подается вперед, голос его дрожит. «Винчестер, покиньте нас!» «Покинуть вас? Почему?» У короля ощетинивается борода. Генрих сейчас похож на свиную колбасу, на которой вот-вот лопнет шкурка. Он Кромвель советует. «Милорд епископ, уходите, пока не пришла стража». Гардинер встает, но не может преодолеть искушение пнуть табурет. «Позже», — он говорит Ризли, — «только Стивен мог так выйти от короля, грубо, вызывающе, возможно, бесповоротно». «Однако теперь он будет плести интриги невидимо для нас», — отвечает «Зовите меня». «Не знаю, что лучше». «Зовите меня» стоял у дверей. Слышал, как король кричал на епископа. Гардинер, выходя, оттолкнул его и бросил. «Прочь с дороги, Ризли, гнусный предатель!» Выходит Одли. «Клянусь, местные джентльмены, после очередной такой вспышки Гардинер окажется в Тауре. Он совсем не умеет читать короля». Ризли оправляет шляпу и плащ. «Милорд, вам сообщили про епископа Стоксли? Он очень болен». Все взгляды обращаются к нему. «Вряд ли доживет до утра», — добавляет Ризли. «Господи помилуй!» — набожно и серьезно произносит он. «Все лучше и лучше. Стивена выгнали из совета. Стоксли при последнем издыхании. Небо проясняется». Он едет в Кент. В Лидском замке под стеной урва разговаривает с сыном Грегори. Вода и воздух окутывают их, бегущие облака отражаются в синеве, весь мир течет и мерцает. «Я жду гонцов из Клеве. Как только здесь подпишут договор, Анна может выезжать. Мне бы не хотелось, чтобы Анна в это время года совершала долгое путешествие по морю. Если Вильгельм получит для нее охранную грамоту, я отправлю ее в Кале сушей. В тот миг, как она ступит на английскую почву, ты должен засвидетельствовать ей почтение от моего имени». «В Кале? Мне туда плыть?» Глаза у Грегори расширяются, как будто он смотрит на море. «А твоя Бесс сразу войдет в число ее фрейлин. Пусть Анна привыкает обращаться к нам за всем, что ей потребуется, за обществом, за советами». «За переводчиками», — говорит Грегори. «Надеюсь, в Кале моего французского хватит». «Ты скажешь мне спасибо и за латынь, за то, что я заставлял тебя сидеть над книгами». «Ох, книги», — говорит Грегори. «Они меня пугали. Мне казалось, вы хотите отпечатать все на свете и затолкать мне в голову». Он смотрит на сына. Ветер ерошит Грегори волосы, морщит воду, плавучий мусор, ветки, мертвые листья. Длинной змеей бьется о каменную стену. «Знания лишними не бывают. Я делал это для твоего блага». «Я вас боялся». «Ну, разумеется», — думает он, — «сыновьям положено бояться отцов, так заведено спокон веку». «Я старался быть мягким отцом, ни разу тебя не ударил». «Вам некогда было?» «Я мог бы кому-нибудь это поручить», — говорит он. «Ладно, пошли, а то ветер усиливается». Слева, за двумя высокими стрельчатыми арками, ива и небо с бегущими облаками. Они с Грегори ныряют в арку, поворачивают вправо и поднимаются по лестнице в большой зал. Из часовни можно глядеть, как вода меняет оттенок. Вот она голубая, вот серая, вот снова голубая. Это зеркало всех изменений погоды. Верхние этажи с широкими окнами и большими каминами надстроил сэр Генри Гилдфорд, земля ему пухом, до того, как Анна Болейн лишила его всех постов и выгнала домой, чахнуть и умирать. От старых дней остались несколько гранатов, Грегори ему показывает, и барельефы башенок, которые, как объясняет он сыну, символизируют Кастилью. Шесть королев жили в Лидсе, а теперь тут растут правнуки кузнеца. Маленький Генри в платьицах топочет по дому, маленький Эдвард лежит с пеленатой в колыбели. «Тут есть требник», — говорит Бесс. «Он, говорят, принадлежал королеве Екатерине». Она приносит требник из запертого сундука. Он листает страницы, проверяет, нет ли надписей. Из Лидса едет в Хантингдоншир навестить племянника Ричарда. В конце концов, следующий отдых у него будет только в эти же дни следующего года. Все лето лорд Лайл присылает из Кале евангелистов с просьбой допросить их в Лондоне, поскольку самому ему с ними не разобраться. Гардинер тут же рьяно принимался за арестантов, заставлял их поклясться в верности каждой статье нового статута. Стивен не в совете, однако власти у него не убавилось. Где он черпает столько безграничной злобы? Его шпионы в доме Гардинера доносят. Винчестер старается вытянуть у людей из Кале что-нибудь против вас, лорд Кромвель. Запугивает, требует назвать ваше имя, признаться, что вы им покровительствуете. Даже если они просто были в одной с вами церкви, слушали одну проповедь, Гардинер что-нибудь из этого раздует. И что делать? Половина его работы — защищать друзей-евангелистов от самих себя. У рьяных братьев будут нелады с новым парламентским статутом, и тогда начнутся вопли. «Добрый лорд Кромвель, выручи нас из тюрьмы!» Что, если он не сможет их выручить? Если он смело вступится за евангелистов из Кале, то повредит себе и не поможет им. Значит, надо по возможности исподволь исправлять ущерб от того, что творят Гардинер и его присные. Он рад уехать из Вестминстера, где каждый пристально наблюдает за каждым. Ричард строит себе новый дом в Хинчингбруке. Здесь с незапамятных времен был маленький женский монастырь, теперь закрытый. Работники, вскрывавшие старые полы, в отчаянии прибежали с кирками в руках. «Мастер Ричард, смотрите, что там!» Он идет смотреть. Работники на коленях молятся, пока из-под пола поднимают кости. «Скелета два», — полагает Ричард. «Но это не монахини, как можно было ожидать. У одного массивная нижняя челюсть и плечи победителя великанов. Работники уже рассказывают про них истории. Это де влюбленные лорд и леди, бежавшие вместе. Ревнивый граф или эрл, или удельный король догнал беглецов. Стоя рука в руке, они пали под ударами меча и навеки соединились в смерти». «Работники считают, они очень древние», — говорит Ричард. «Мы, скорее всего, никогда не узнаем их имен, но я подумал, нехорошо закапывать их на кладбище монахинь». Он представляет, как маленькие девственные скелеты шарахаются от мужа героического телосложения. «И что?» «Я положил их на прежнее место», — говорит Ричард. «Мне они под полом не мешают и вряд ли будут выходить и гулять по ночам. Я разрешил молиться за их души, потому что иначе работники побросали бы инструменты. Однако я не позволю им нарушать мои планы строительства». В округе уже и без того верят, что утопившаяся в реке монахиня стенает в доме, оплакивая свои грехи, и ищет дитя, прижитое в постыдной связи. Кап-кап. Является она в сумерках, волоча мокрый подол рясы по каменному полу. Он говорит Ричарду, может, она вовсе и не утопилась, а оставила записку и убежала к новой жизни, как Роберт Барнс. Прибывают немцы, люди герцога Вильгельма и саксонские послы. А король все еще на охоте. Он, лорд Кромвель, пишет, что оставит все другие дела и будет в их распоряжении. Однако к третьей неделе сентября Генрих уже в Виндзоре и сам их принимает. Королевские представители готовы поставить свою подпись на договоре. Герцог Суффолк, Кранмер, Одли, Фицуильям и Кадберт Тунстол, епископ Дармский. Такой выбор должен удовлетворить всех, кроме Норфолка и епископа Винчестерского, уверенных, что они везде должны быть главными. Курфюрст Саксонский, зять Вильгельма, непреклонен. Он не заключит дипломатического союза с Англией, пока действуют 6 статей, идущих вразрез с Писанием. «Но мы уверены, лорд Кромвель, — говорит посол, — что теперь... Когда вы здоровы, вам удастся образумить Генриха. В конце концов, будь вы на ногах и в парламенте, статьи бы не прошли. С приездом леди Анны жених станет мягче, податливее, и вы его убедите». Говорят, сам Мелантхон написал королю письмо с просьбой отозвать новый закон. «Государю не зазорно менять решение». На вопрос королевских юристов о старом договоре Клеве с сыном герцога Лотарингского, том самом, который заключили, когда жених и невеста были еще детьми, послы отвечают, что документов при них нет. Он, лорд Кромвель, думает, что бумаги, скорее всего, затерялись. Такое случается. «Моя невеста может привести их с собой», — говорит король, — «не хочет откладывать свадьбу». Император во Франции, бывший враг, принял его на своей земле. Карл едет в Нидерланды карать. Жители Гента подняли мятеж, и он намерен лично подавить восстание. Проще было бы добраться морем, но Карл боится английских вод. Наши корабли могут атаковать его флот. Шторм может прибить его к нашим берегам. «Плох был бы тот ветер», — говорит имперский посол, — ему нечего предложить, кроме поговорок. «От Морельяка ничего не добьешься». «Ничего не знаю, милорд, постараюсь выяснить». Или: «Это не в моей компетенции, прошу правильно меня понять». Если бы Морильяк нашел способ расстроить свадьбу, он бы уж расстарался, но сейчас только обедает с испанцами и хвастается. Вся Европа ликует, видя согласие наших государей. «Надо бы снова впрячь Уайетта в работу», — говорит он королю. «Отправьте его к императору, пока тот едет через Францию. Если кто-нибудь и может посеять между ними раздор, то это Уайетт». Уайетт провел лето в Валингтоне с возлюбленной, так что наверняка вполне отдохнул. Его итальянские интриги закончились ничем. Король не желает отправлять английские войска в чужие земли. Уайетт огорчен, но король говорит: «Ваш друг, я имею в виду лорда Кромвеля, всегда убеждал меня, что такие затеи обходятся слишком дорого, и никто не знает, каким будет окончательный счет». 5 октября рано утром в Хэмптон-Корте подписывают договор. Кранмер разрешил обойтись без оглашения, так что теперь дело только за первой брачной ночью. Король вручает кольцо представителям Клеве, хотя с улыбкой отказывается надеть его на палец кому-нибудь из послов, как делалось в прежние времена. Он говорит: «Когда моя сестра Мария выходила за короля Людовика, упокой, Господи, их души, его представлял герцог де Лонгвиль, а мы все были свидетелями в большом зале Гринвича. Они принесли обеты, Лонгвиль надел Марии на палец кольцо и поцеловал ее. Они расписались в книге, а потом ее отправили переодеваться в ночное платье». Тут король немного краснеет. «И они вместе легли на кровать. Лонгвиль раздвинул верхнее платье, высунул волосатую ногу голую и тронул ее. Позже я думал об этом, а ведь там присутствовали юные девицы, и считая, что такое противно и разуму, и приличиям. Однако так пожелали французы». «Французы. Грубый народ, — говорят немцы, — вечно хотят настоять на своем. Король пошлет невесте подарки и письмо. Смотрит робко, как будто хочет попросить: напишите за меня, сухарь». «На каком языке мне писать?» «На французском или на латыни, ваше величество, все равно. Герцог Вильгельм изложит ей содержание». «Да, но я не знаю, что писать. Обычные комплименты, наверное. В конце концов...» Он слегка приободряется. «Ей прежде не писали любовных писем? Мне радостно сознавать, что она до сих пор не смотрела на мужчин, как Джейн. Джейн никого не любила, пока не узнала о моем честном чувстве. Но даже и тогда ее было непросто завоевать. Таких безупречных дам в наше время не бывает. Но, сдается, вы сумели разыскать еще одну». К 20 октября клевские послы возвращаются в Дюссельдорф. Император выписал Анне охранную грамоту для проезда через его земли. Как немало Карлу нравится этот брак, он не может препятствовать даме, едущей к жениху. Его сестра, наместница Нидерландов, требует принимать принцессу Клевскую со всеми почестями и даже снабжает ее эскортом. Терстен говорит ему: «Помните кота? Вы его привезли в кармане из Ишера в кардинальские времена, а мастер Грегори не взлюбил и назвал Марлин Спайком. Так вот, я его 3-го дня вроде бы видел на стене с куском кролика под лапой. Но я сказал себе, коты же столько не живут!» Он отвечает: «Кардинальский кот вполне может быть чудом природы. Наверное. Какой он был с виду?» «Ободранный», — говорит Терстон. «Но мы ведь все не молодеем!» Этой зимой король принимает передачу больших аббатств с их усадьбами и обширными акрами, с их реками, прудами, пастбищами, скотиной и зерном в амбарах. Каждое зернышко взвешивают, каждую овчину заносят в опись. Если столько-то гусей улетело на рынок, бычки забрели на бойню, деревья сами себя повалили, а монеты прыгнули мимо кармана, это прискорбно, но королевские комиссионеры вынуждены заранее извещать о своем приезде, и монахи успевают прибрать кое-что к рукам. Будь с королем честен, и он тебя не обидит. Когда в казну передают аббатство святого Варфоломея и тамошние колокола увозят в Ньюгейт, приор Фуллер получает земли и пенсион. В освобожденные здания переезжают чиновники палаты приращений. Дом аббата станет городским особняком Ричарда Рича. На севере аббат Брэдли из Фаунтинс будет получать годовой пенсион в 100 фунтов. Сговорчивый аббат у Инчкома получит 140. В казну переходит Хейлс, где показывали кровь Господню в стеклянном сосуде. Намечено закрыть большую сионскую обитель, и он напоминает себе про Лонд, где приор Ланкастер сидел на своем месте 30 лет. Чересчур долго. На любые вопросы приор отвечает: «Омне бене!» Все хорошо. Но то была неправда. Церковная крыша текла, и к монахам вечно шлялись женщины. Теперь эти безобразия позади. Он заново отстроит дом по собственному вкусу в тихом зеленом сердце Англии. В ненастье он мечтает о садовой беседке, о летящих по воздуху лепестках роз, перламутрово-белых и румяно-палевых. Мечтает об анютиных глазках и о синих звездочках барвинков, из которых наши девушки вяжут узелки влюбленных. В Италии из них плетут венки для осужденных. В ноябре он записывает в список дел: «Рединского аббата судить и казнить». Обвинение известно. В вердикте сомнений нет, так зачем притворяться, будто исход не предрешен? Время великих аббатов умерло с мятежом на севере. Король больше не станет мириться с недовольными, с людьми, которые в своих уютных домах мечтают о Риме. Тысячи акров Англии переходят в казну, а тех, кто с них кормился, перераспределяют по приходам либо по университетам, если они люди ученые. А если нет, пусть ищут себе ремесло. Аббаты и приоры по большей части получают ренту, но если потребуется, то веревку. Он арестовал Ричарда Уайтинга, аббата Гластонбери. И того после суда протащили на волокуши по городу и повесили вместе с казначеем и ризничим на холме святого Михаила. Уайтинг был старый глупец, изменник и к тому же плут, спрятал свои сокровища в стене. По крайней мере, так сказали комиссионеры. Такие проступки можно простить, если за ними нет злого умысла. Отрицание, что король — глава церкви, а значит, хозяин всех потиров, дарохранительниц, распятий, облачений, подсвечников, хрустальных реликвариев, расписных алтарных преград, витражей и золоченых образов. Ни один правитель не избежал смерти, кроме короля Артура. Некоторые говорят, он уснул и восстанет в час нашей беды, например, если император пойдет на нас войной. Однако в Гластонбери давно утверждали, что Артур смертный, как вы и я, и у них хранятся его кости. Когда-то, если аббатству не хватало денег, монахи отправлялись в путь с заплесневелой головой Иоанна Крестителя и щепками от вифлеемских яслей. Однако, когда и это не наполнило сундуки, что монахи разыскали под полами? Останки короля Артура, а рядом с ним скелет золотоволосой королевы. Кости оказались долговечными. Они пережили пожар, уничтоживший большую часть аббатства. За годы они привлекли столько паломников, что Кентербери оставалось только исходить завистью. Свинцовый крест, хрустальный крест, остров Авалон — они выманивают денежки у благочестивых и доверчивых. Некоторые говорят, будто сам Господь ступал по здешней земле, и горожане этот слух поддерживают. В таверне Святой Георгий показывают след Христовой ноги. За деньги его можно обвести и забрать бумагу с собой. Утверждает, что в Гластонбери побывал Иосиф Аримафейский со святым Граалем. Он привез обломок Голгофы, часть ямы, в которой стояло основание креста. Он воткнул в землю свой посох, на котором расцвел боярышник, и продолжает цвести в тучные года и в тощие, покуда Эдуарды и Генрихи правят, умирают и рассыпаются в прах. Теперь в прах отправятся все гластонберийские реликвии. Два святых по имени Венигн и два короля по имени Эдмунд. Королева по имени Батильда, полукороль Ательстан, Бригитта и Крисанта, и рассыпавшийся череп Беды Достопочтенного. Прощайте, Гутлок и Гертруда, Хильда и Губерт, два аббата по имени Сейфрид и папа по имени Урбан. Адьё, Адилия, Айдан и Альфедж, Вента, Вальбурга и Цезарий Мученик вместе с вашими невнятицами и перевранным написанием, стуком ваших костей и громыханием черепов. Давайте раз и навсегда зароем их с глаз долой, мышиные скелеты вперемешку со святым прахом, обрывки ваших одеяний, ваши власеницы с запекшейся кровью, обрывки и обрезки, три обгорелых хитона, трех отроков, вышедших невредимыми из пещи огненной. Увяла лилия, которую дева держала в руке, когда ей явился ангел. Погасла свеча, озарявшая гроб Спасителя. Холм святого Михаила вознесся над Гластонбери больше, чем на 500 футов. Оттуда видно на много миль. Если поглядеть с вершины, увидишь новую страну, где все новехонькое, свежепокрашенное, выбелено и оттерто дочисто. Король выбирает драгоценности для невесты. Они хранятся в шкатулках из перламутра и слоновой кости. Странно видеть сплетенные буквы «Г» и «А» после того, как их старательно уничтожали. Король говорит: «Выпишите мне к приезду королевы музыкантов из Венеции, а если те привезут новые инструменты, то тем лучше». Принцесса Клевская приедет в боголюбивую страну. Его Библии печатают все быстрее. Мастер Ризли спрашивает его: «Сэр, а что французы прислали вам изъятые листы? Как вы их убедили?» Он не отвечает. Мастер Ризли делает обиженное лицо. Ему не доверяют. «Боннер помог», — говорит он. «Нашел подходы к нужным людям. Он не такой растяпа, как вы полагаете». Когда Эдмунд Боннер вернется из Франции, его назначат епископом лондонским. Это облегчит положение наших проповедников. Да, епископ Столксли теперь кормит червей, но ведь и мор тоже. Их вонь так и не развеялась. Их рьяные приспешники норовят согнать евангелистов с кафедр. «Я знаю, что Боннер ваш человек», — недовольно говорит Ризли. «Но он долго не продержится. Французы его не любят». «Они меня не любят», — говорит он. «Выигрываешь одно очко, проигрываешь другое. Выигрываешь и проигрываешь». Ко двору съезжаются дамы встречать новую королеву. Верховодят почтенные леди Сассекс и леди Рэтленд. Они указывают, кому какие обязанности исполнять и как одеваться. По титулу старшая Маргарет Дуглас, принцесса шотландская. Из деревни вызвали ее подругу Мэри Фицрой. Места в свите будущей королевы получили родственницы хранителя малой печати, жена Эдварда Сеймура, Нэн, жена Грегори, Бесс. В списках будет леди Клинтон, мать Ричмонда, но не будет леди Латимер. Молодые люди в Остинфраерс расстроены. «Как лорд Кромвель будет за ней увиваться?» — спрашивают они, толкая друг дружку в бок. «Мы знаем, он пишет ей длинные письма, но она так давно вдали от двора, что забудет, насколько лорд Кромвель неотразим». Главной фрейлиной личных покоев Анны станет Джейн Рочфорд. После смерти Томаса Болейна она не нуждается в деньгах, могла бы уехать в Норфолк и жить в своем бликлинском доме, но чего ради? Несмотря на все, чего она навидалась в жизни, ей лишь немногим больше 30. «Как вам новые фрейлины?» — спрашивает она, когда те щебечущей стайкой проходят мимо. Их французские чепцы сдвинуты назад, сколько дозволяет приличие. Короткие вуали плещут за спиной. Он улыбается. «В этом году они кажутся очень молодыми». «Это вы стареете, фрейлины обычного возраста». «Вон та мне вроде бы знакома». Джейн Рочфорд заходится смехом. «Еще бы! Это внучатая племянница Норфолка. Кэтрин Кэрри, дочь Марии Болейн. Вы когда-то ухлестывали за ее матушкой?» Он потрясен. «Маленькая дочка Марии Болейн — девица на выданье». «Я никогда не ухлестывал за леди Кэрри». «А луна сделана из сыра», — отвечает леди Рочфорд. «Кале, помните? Гарри Норрис сказал мне, Томас Кромвель и Мария Болейн в саду вместе. И я не думаю, что они просто совершают моцион. А вы?» Я ответила: «Нет, Гарри, они гуляют». А он засмеялся. «О, Господи!» — сказал он. «Как бы она ни нагуляла от него маленького Кромвеля!» «Я не отрицаю, что мы были в саду». Леди Рочфорд смеется ему в лицо. На следующее утро Мария ходила с блаженным лицом и синяками от поцелуев на шее. «Гарри Норрис», — сказал ей Кромвель, — «хорошенько вас отделал. Теперь будете знать, каково иметь грубого любовника. Надеюсь, на эту ночь у вас с ним вновь назначено свидание, потому что никто другой вас не захочет. Вы вся в пятнах, как испорченная рыба». Он думает: Норрис был джентльмен и никогда бы такого не сказал. А впрочем, как все джентльмены в окружении покойной Анны, он оказался не таким, как мы думали. «Уильям Стаффорд тоже был в саду», — говорит он, — «тот, за которого Мария после вышла замуж. Видимо, ей понравилось его любовное обхождение. Моего она не знала». «Как скажете. Однако, насколько я слышала, вы прогнали его, угрожая кинжалом, а потом затащили свою жертву в дом». Часть сказанного — правда. Стаффорд подошел к нему сзади в темноте, и он подумал, это убийца. Он помнит, как Стаффорд уворачивался из его хватки. «Что ж, как бы то ни было, это очаровательное создание, дочка Марии. А крошка, с которой она идет под ручку, Мэри, дочь Норриса». Он смотрит на дочку Норриса и не видит в ней сходства с отцом. Ее мать он почти не помнит, та умерла молодой. Ему неспокойно. «Воспитанница дяди Норфолка, если я не ошибаюсь», — говорит он. «Уж дядя Норфолк своих протолкнет, будьте покойны», — отвечает Рочфорд. «Его воспитанница Норрис, его племянница Кэрри, у него есть еще племянница из выводка брата Эдмунда». Эдмунд Говард, упокой Господь его душу. Это был бедный джентльмен, единокровный брат Норфолка, пятеро своих детей и пять пасынков и падчериц придачу. Эдмунд как-то заявил кардиналу, что не будь он лордом, зарабатывал бы на хлеб собственными руками, пахал землю, однако титул обрекает его на нищету. «А вот и Норфолк», — говорит Рочфорд. Норфолк вышагивает под руку с крохотной девчушкой. Это Кэтрин Говард, которую вы отослали назад, потому что она выглядела на 12. Однако они присягнули, что ей больше, и вот она снова здесь. Он слышит, как девушка звонким детским голосом произносит: «Дядя Норфолк!» Тянет старого мерзавца за руку, хочет тому что-то показать. «Что за куколка?» — говорит Ризли. «Я бы стоял и любовался на нее, а вы, милорд?» «Вряд ли», — отвечает он. «Я бы опасался, что тень дяди Норфолка ляжет между нами». Девочка поворачивает лицо, словно цветок на стебельке, принимается щебетать. Дядя Норфолк слушает с плохо сдерживаемым нетерпением, высматривает, не появится ли король. Девочка забыла про дядю, отпускает его руку, оглядывается по сторонам. Взгляд равнодушно скользит по мужчинам, но исследует женщин с головы до пят. Она никогда не видела столько знатных дам и сейчас изучает, как они стоят, как движутся. «Оценивает соперниц», — говорит он. «Бесхитростное существо ничего не умеет скрыть». «Бедняжка росла без матери, осиротела еще в младенчестве». Он косится на Рочфорд. «Вы можете о ком-то говорить с нежностью, миледи». «Я не чудовище, милорд». Мэри Норрис и Кэтрин Кэрри смотрят на новую фрейлину. Рочфорд говорит: «Вы назвали бы ее блондинкой или рыжей?» Он никак бы ее не назвал. Он уже на нее не смотрит. «Интересно, кто заплатил за то, что на ней надето?» — говорит Рочфорд. «Ткань точно не из гардероба вдовствующей герцогини. А эти рубины, разве они не принадлежали Анне Болейн?» «Если принадлежали, их следовало вернуть в королевскую сокровищницу. Как они оказались у Норфолка?» «А, хоть что-то вас в ней заинтересовало», — говорит Джейн Рочфорд. 26 ноября Анна трогается в сторону Кале. С ней эскорт в 250 человек, а также ее фрейлины, так что по временам они делают в день не больше 5 миль. Впереди шагают барабанщики и трубачи, а едет она в золоченой карете, расписанной лебедями и гербами Клеве Марк Юлихберга. Грегори приезжает в Остин-Фраерс за последними наставлениями. «Сейчас я еще раз тебе их повторю», — говорит он. «Отпиши домой сразу, как увидишь Анну. Представься так, чтобы она поняла, кто ты такой. Будь добр, будь терпелив, заботься, чтобы ее кормили тем, что она любит. Вручи ей кошель с деньгами на личные расходы. Перед возвращением домой убедись, что все долги ее свиты оплачены. Погода может вас задержать». Он вспоминает, как 6 лет назад король застрял в Кале с Анной Болейн. «Знай, что чем дольше вы там пробудете, тем больше французские купцы будут искушать ее свиту. Кстати, веди собственные счета». «Вы знаете, что говорите со мной так, будто я Уайт?» «Да», — отвечает он, — «и ты польщен». Грегори улыбается. Снизу раздается крик. «Милорд, можно вас побеспокоить?» Судя по шуму, все выбегают наружу. Грегори спускается на первый этаж, а через несколько мгновений взлетает по ступеням. «Вы должны это видеть!» Во дворе телега, на ней 4 возчика. На телеге огромный ящик, зарешеченный спереди. Первое впечатление, будто возчики охраняют тьму, но тут в ней что-то шевелится. Он видит пятнистую шкуру и примятую морду, которая отворачивается от света. Леопард. На коже засохший помет и блевота, по крайней мере, если судить по запаху. Он плотнее кутается в одежду. Домашние смотрят на животное, потом на него. Ему хочется перекреститься. Леопарда везли издалека, из Китая, наверное. Как он не сдох? «По-вашему, он голодный?» — спрашивает Терстон. «В смысле, голодный прямо сейчас?» Решетка прочная, однако домашние держатся на расстоянии. Леопард прижимается мордой к прутьям. Ему неоткуда знать, что он прибыл на место назначения. Он думает, это какая-то промежуточная остановка в череде тесных зловонных дней. Возчики озираются в ожидании платы. Они англичане, груз забрали в Дувре, как было велено. Всю дорогу боялись, что зверь вырвется и напугает жителей Кента. Следовательно, намекают они, заплатить бы надо побольше обычного. Это не штабель бревен забрать, объясняет один. «У кого вы забрали его в Дувре?» Возчик отвечает чуть враждебно. «У кого всегда?» «Бумаги у вас есть?» «Нет, сэр». Другой в порыве вдохновения добавляет. «У нас были бумаги, но он их съел». Откуда зверя переправили в Дувр, они не знают и знать не хотят. «Да где такие водятся, кроме как в языческих краях?» — замечает один. «Может, вам стоит позвать попа? Окропить эту животину святой водой?» «Сдается мне, попа он бы съел!» — замечает Терстон и хмыкает. Что ж, по всему имя дарителя затерялось где-то в дороге. Он воображает неведомого владыку в тюрбане, ждущего благодарности. Что ж, поблагодарим всех, напишем спасибо за диковину. Грегори первым высказывает разумную мысль. Не королю ли это подарок? Возможно. В таком случае леопард лишь пройдет через его дом очередной пункт в длинной описи. Дик Персер стоит рядом. Дик, говорит он. До перевозки в Тауэр зверю понадобится смотритель. Нельзя отправлять его королю в нынешнем виде. Он останется здесь. Надо отдать Дику должное. Тот не говорит «нет-нет, только не я, сэр», а лишь сдергивает шапку и запускает пятерню в жесткие волосы. Раздается крик. «Смотрите, шевелится!» До сих пор зверь лежал бревном в тесном вонючем ящике. Теперь встает и потягивается. Делает шаг вперед, ровно столько свободы дозволяет ему клетка, и смотрит на него. Глаза упрятаны глубоко в складках пятнистого меха, и не различить, что в них — страх, уважение или ярость. Тишина. Дик неуверенно произносит. Он узнал своего хозяина. Точно стрела свою цель. Он чувствует, как зверь пронзает его взглядом, хотя сам тощий, шкура на костях. Первым делом надо снять его с телеги. «Заплатите этим людям», — говорит он. «Зверю придется оставаться в передвижной тюрьме, пока не построят клетку побольше. Но вонь можно уменьшить, если смыть помет. И надо покормить его, чтобы нарастил на кости мясца». «Ну, что скажешь?» — спрашивает он Дика Персера. «Хватит тебе отваги». Дик подрастает на глазах. Грегори говорит. «Со всем уважением, милорд-отец, вы всегда говорите такое людям, от которых хотите чего-то для них невыгодного и неполезного». «А-а-а!» — подхватывает Терстон. «Настоящий вопрос, Дик Персер. Хватит ли тебе дури?» Дик говорит. «Если мне надо будет смотреть за зверем, помимо собак, то мне нужен помощник, чтобы я его обучил». «Будет тебе помощник». «Зверь станет съедать по полбыка в день». «Закажи, чтоб тебе приносили. Расходы потом просчитаем». «Одно условие», — Дик оглядывает собравшихся. «Я его единственный смотритель. Никто не тычет в него палкой. Вообще никто к нему не подходит без моего разрешения. Не беспокоит, когда я его успокоил. не ходит мимо с собаками, не дразнит его. Грегори говорит: «Дивлюсь, что Господь такое создал». «Что Господь вообще такое измыслил», — отвечает он. «Только подумать о тех, кто его сюда доставил, не только о возчиках, но и о тех, кто охранял его на всех этапах пути, просовывал в клетку мясо и воду. Не следует жаловаться, что зверь в плохом состоянии, если вспомнить, что в любой миг они могли вогнать ему копье в горло и продать шкуру задорого. Зверь до сих пор не издал ни звука. Не издает и сейчас, только смотрит пристально, смотрит на лорда Кромвеля Уимблдонского, хранителя малой королевской печати. Думает, как одним движением мощной лапы содрать с того кожу и меха. По расчетам оголодавшего зверя, он должен тянуть на две половины бычьей туши», — Грегори говорит. «Что, если он ест живую добычу? Дику Персеру придется изловить оленя». Дик делает шаг к клетке, будто хочет произнести приветственную речь. Однако зверь по-прежнему глядит на него, как будто видит пространство между ними, а прутьев не видит. Он возвращается к себе за стол, просматривает пенсионный список для Сент-Олбанса. По бумагам скользят пятна света и тени, словно рисунок леопардовой шкуры. По зрелом размышлении он исправляет мысленный образ владыки в тюрбане. Быть может, леопарда прислал какой-нибудь вельможа из-за Ла-Манша. Увидел такую диковинку и решил, это поможет мне снискать расположение лорда Кромвеля. Говорят, у того ненасытная страсть ко всему дорогому, ко всему, чем можно пускать пыль в глаза. На входе в залу совета он рассказывает про зверя Уильяму Фицуильяму. Фиц сочувственно стонет. «Мне какой-то болван прислал тюлениху. Три ведра рыбы каждый час. И все равно она не наедалась. В конце концов, я дал указание жене, и та пустила тюлениху на пироги». С Фицуильямом в Кале едет Томас Сеймур, брат покойной королевы, бывалый дипломат Фрэнсис Брайан и другие, хорошо знакомые с французскими берегами, в том числе Уильям Стаффорд, муж Марии Болейн. «Некоторых укачало, а меня нет», — пишет Грегори. Он улыбается, читая письмо мастеру Ризли. «Странная вещь — наследственность. Никто не знает, что мы получим от отцов». «Хорошо, если я передал Грегори способность переносить качку», — говорит он. «У моего отца желудок тоже был крепкий, иначе он бы не мог так набираться элем». «Иногда мне кажется...» — начинает Ризли и умолкает. «Что?» «Я согласен с дядей Норфолком. Чем выше вы поднимаетесь на королевской службе, тем чаще поминаете свое низкое происхождение». «Тем чаще другие его поминают, вы хотите сказать. Я не стыжусь его, зовите меня. Отец многому меня научил. Он научил меня гнуть металл». Он человек занятой, ему некогда читать все присланные записки, но эту он читает. «Вы правильно меня устыдили, я исправлюсь». Наша делегация болтается в море. Аббат Колчестерский болтается в петле. Колчестер признал королевскую супрематию и подписал присягу, а потом сдал назад, принялся шептать: «Где Мор и Фишер мученики? Как мне их жалко!» На требование передать аббатство казне заявил, что у короля нет такого права, то есть, что королевская воля и законы ничтожны. Генрих не мирской владыка и не духовный, он вообще не король, а парламентские законы не законы, согласно аббату. Он уверен, что это последнее повешение. Они заражали друг друга. Колчестер, Гластонбери и Рединг. Теперь противление сломлено. Со всеми другими аббатами удастся поладить. Не будет больше крови, веревок и цепей. Новые примеры не потребуются. Знамя мятежников, изображавшее 5 ран, повергнуто в прах. Суеверные жители Севера говорят, что вдобавок к главным ранам Христу нанесли еще 5470, что Томас Кромвель каждый день наносит ему новые раны. Нигде не написано, что великие люди должны быть счастливы. Нигде не сказано, что в число наград за служение государству входит душевный покой. Он сидит в Уайт-Холле на изломе года, видит тень своей руки, свой кулак, который никуда не спрячешь, и в тишине дома слышит шелест пера по бумаге, как будто написанное шепотом ему отвечает. Можно ли создать новую Англию? Можно написать новую историю. Можно написать новые тексты и уничтожить старые. Можно вырвать страницы из Дунса Скотта и пустить по 4 ветрам. Можно писать по Англии, но все написанное раньше проступает снова и снова, высеченное на камнях, несомое половодьем, встающее со дна глубоких колодцев. Не только святые и мученики претендуют на эту землю, но и те, кто был до них, гномы, зарытые в канавах, духи, поющие в шуме ветра, демоны, замурованные в дренажных трубах и погребенные под мостами, кости у тебя под полом. Невозможно их счесть и обложить налогом. Они продержались 10 тысяч лет и еще 10 тысяч до того. Их не сгонят с места новые арендаторы или клерки, заверяющие купчие на поместье. Они пузырями лезут из земли, размывают побережье, сеют плевелы меж колосьев и заваливают камнями рудники. 11 декабря Анна прибывает в Антверпен. Английские купцы во главе со Стивеном Воином встречают ее в 4 милях от города. Они несут 16 десятков факелов, пламя лижет и целует сумерки. Воин пишет, весь город вышел ее встречать, больше, чем когда приезжал император. Пишет Анна приятно в обхождении, добра и степенна, закована в странные блистающие одежды. С ней дамы, одетые так же, но нет ни одной краше ее. Воин ничего не пишет о Женеке, не сообщает, видел ли ее. Впрочем, почте такое доверять опасно. Уже почти темно. Эскорт принцессы на лошадях под черными бархатными попонами возникает как будто из ниоткуда. При их приближении со стен начинают палить пушки, так что Анна и ее свита подъезжают к фонарным воротам в сплошном дыму. Теперь, когда брак короля устроен, он берется за леди Марию. В Англию приехал герцог Баварский со скромной свитой, как посоветовал король, холостяк и весьма достойный человек. Герцог заверил короля, что не будет требовать приданого и женится на Марии исключительно ради дружбы, дабы усилить немецкую лигу против императора и Рима. Он посылает мастера Ризли к леди Марии подготовить ее к встрече. Зовите меня теперь его всегдашний посланец. Мария хорошо относится к Ризли, даже вышила тому атласную подушку с фамильным гербом. Сейчас он, хранитель малой печати, обсуждает с церемониймейстерами окончательную подготовку к торжественному приему королевы. Он отвел почетную роль леди Марии, однако король говорит: «Нет, сухарь, не стоит. В Клеве могут остаться недовольны, пусть шотландцы выставляют на показ незаконных детей, а мы не будем». Он отвешивает поклон. признает, что дамам и впрямь лучше будет встретиться с глазу на глаз. Падчерица младше мачехи всего на год. Быть может, они станут гулять под ручку, как Мария гуляла с Джейн. «Зовите меня», — он говорит, — «передайте Марии новое предложение, но ждите всегдашнего ответа. Я предпочла бы остаться незамужней, однако покорюсь отцу. Выслушайте и удалитесь. Перечислите достоинства герцога Баварского, только не убеждайте ее слишком настойчиво, потому что после вашего отъезда она станет кричать, что не пойдет за лютеранина и пусть ее лучше бросят на растерзание диким зверям». Герцог Филипп пришелся Генриху по душе. Тот ведет гостя в свои уайт-холлские покои показать Генриха на стене. Если король и видит расхождение между монархом кисти Ганса и человеком, который его показывает, то ничуть этим не смущается. «Посмотрите на мою покойную королеву», — говорит он, — «превосходнейшая из женщин». Они беседуют по латыни. Филипп кланяется портрету. «Посмотрите на моего отца!» Король переходит на английский. «Знаете ли вы, что у него было всего 7 кораблей, из них только 5 исправных? А я отрядил в Кале 50 кораблей для того лишь, чтобы доставить сюда вашу кузину, принцессу Клевскую». Старый король за спиной у сына немного съеживается. «Поздравляю вас», — отвечает Филипп. Он не говорит по-английски, но общую суть улавливает. «Доблестнейшего из государей», — добавляет герцог. Король отводит гостя в сторонку. Филипп воевал против турок, когда те осадили Вену. Король хочет послушать рассказы о сражениях. Они проводят вместе остаток дня. Через день или два он вместе с Рейфом отправляется в Энфилд лично побеседовать с леди Марией. «Сам ваш приезд покажет, что ее отец хочет этого брака», — говорит Рейф. Генрих уже обсуждает условия, попросил составить черновой договор. Мария заставила его ждать, но он видит, что она наряжалась. Черное бархатное платье, розовый атласный лиф. «Как дорога, милорд?» «Ужасная», — отвечает он, — «однако проехать можно. Мы сумеем отвезти вас в Гринвич, если вашему батюшке угодно будет так распорядиться. Ваши новые покои в Уайт-Холле почти готовы. Я как раз досушиваю лепнину. На прошлой неделе говорил с мастерами витражей». «Га-га?» — спрашивает она. «Да. И геральдические знаки королевы». «Мне это странно», — говорит Мария, — «называть ее королевой, хотя мы ее еще не видели. И все же я поздравляю милорда отца, разумеется». «Герцог Филипп прекрасно сложен», — говорит он, — «белокур, глаза голубые, цвет кожи примерно, как был у госпожи вашей матушки». Она смотрит в окно. «Я подумал, мастер Ризли мог этого не упомянуть». Она кладет руки на колени и тихонько напевает. «Увидите, что дрозд строит храм на холме». «Чего бы мы ни хотели, так это вашего отказа на позднем этапе», — объясняет он. «Вы говорите «да, да, да», а потом в последнюю минуту говорите «нет», поскольку это поставит короля в неудобное положение». «Да», — отвечает она. «Нет». Он ждет. «Да, это поставит его в неудобное положение. Нет, я так не поступлю. Я сказала, что покорюсь». «Король — любящий отец и не вынудит вас к браку с тем, кого вы не сможете полюбить. Мария поднимает бровь. «Однако он вынудил Мэг Дуглас отказаться от брака с тем, за кого она готова была умереть». «А, правдивый Том», — говорит он. «Он не стоил того, чтобы ради него умерла принцесса». «Любовь слепа», — отвечает Мария. «Не обязательно. Вам следует увидеть его, Филиппа». Рейф говорит. «Вы же хотите вернуться ко двору? Я уверен, что хотите». «Мастер Седлер, почему вы говорите со мной, как с маленькой?» Рейф в досаде хватает шляпу. Он, хранитель малой печати, отвечает. «Потому что вы нас вынуждаете». Он проходит через комнату, берет Марию за руку. «Умоляю вас, миледи, ведите себя не как ребенок, а как взрослая женщина. Позвольте судьбе вас вести, не дожидаясь, когда она потащит вас силой». Снаружи Рейф говорит. «Она с ним увидится. Ей любопытно, я чувствую. А что посоветовал бы Шапюи, будь он здесь? Сказал бы, не гневите короля». Он кивает. Он забыл разыграть карту Шапюи, впрочем, мысли его заняты более крупной игрой. В Лондоне он садится за стол с епископом Тунстеллом, и они прорабатывают условия. Филипп может увести Марию с собой за собственный счет. «Хорошо», — говорит епископ, — «вы уже однажды получили ее подпись под документом, милорд. Бог весть, как вы принудили ее к покорности. Но ведь принудили же!» Он бросает перо. «Но если придется на руках нести ее под благословение, я этого делать не стану. Пусть король сам ее тащит». «Меня он не попросит», — сухо замечает Тунстелл. «Мне 65. У преклонного возраста есть свои привилегии. Как вы убедитесь, милорд, если Господь, как я его молю, дарует вам долгую жизнь?» После лета отдыха, после осени в лесах и полях, король выглядит нездоровым. Лицо осунувшееся, бледное, как непропеченный хлеб. Они сидят над письмами из-за границы. Света мало, воздух черновато-серый, цвета разведенных чернил. За окном воображаемая страна, залитые пастбища и мокрые рощи, затопленные леса и поля, глинобитные стены и соломенные крыши, церкви и крестьянские усадьбы. Уайт по пути в Париж нагнал короля Франциска. Последовал пустой обмен комплиментами. Уайт поздравил Франциска, что тот долго сохраняет дружбу с императором, а Франциск, приложив руку к сердцу, поклялся в неизменной любви к своему английскому собрату Генриху. Затем Уайт пустился вдогонку императору. Тот же бессмысленный обмен учтивостями. Но затем кто-то упоминает Гельдерн, территорию, которую молодой герцог Клевский объявил своей. «Карл выходит из себя. Пусть Генрих даст новому шурину совет подчиниться сюзерену и отказаться от притязаний на Гельдерн. Иначе его накажут, как наказывают молодых и дерзких. Пусть постережется». Уайт изумлен. Карл сдержан и немногословен, почти никогда не высказывается открыто, действует исподволь. Так что означает этот внезапный гнев? Пошлет ли император войска против нашего нового союзника? Император встретился с Франциском. Говорят, они будут вместе праздновать Рождество и пробудут в Париже до Нового года. Даже папа боится их тайных переговоров. Уайт находит агентов Рима, прячущихся по углам. Говорит: «Я узнаю для вас, о чем совещаются государи, а вы найдите для меня предлог бывать в их обществе каждый день». «Их якобы согласие, — говорит Генрих, — ни один не смеет повернуться к другому спиной, оттого-то они и в одном городе. Это не дружба, а ее противоположность». «И все равно, — отвечает он, — их союз длится дольше, чем мы предполагали». «Вулси бы его разрушил!» Он смотрит на Генриха долгим пристальным взглядом. «Без сомнения». «У нас есть во Франции люди, которым мы платим, однако они продадут нас за полпенни. У нас мало друзей при обоих дворах». Король закусывает губу. «Особенно у вас. У вас, Кромвель, мало друзей». «Если я навлек на себя их злобу, то считаю себя счастливцем, ибо все это ради вашего величества». «Вы уверены?» — сделанным любопытством спрашивает Генрих. «А я думаю, дело в вашей натуре. Они не знают, с какого бока к вам подступиться». «Вероятно, да». «Ваше величество», — говорит он, — «поймите, они хотят меня сместить, дабы лишить вас доброго совета. Потому-то и клевещут вам на меня, рассказывают самые дикие небылицы». «Так если мне сообщают, что вы превысили полномочия или не исполнили моих повелений, или поступили вопреки им, вы советуете мне оставить этот слух без внимания?» «Прежде чем чему-либо поверить, поговорите со мной». «Хорошо», — отвечает Генрих. Он встает. Волнение не дает усидеть на месте. Это на него не похоже. Обычно он в силах изобразить спокойствие, даже если король, как сегодня, угрюм и раздражен. Генрих говорит. «Знаете, мне кажется, вы так меня и не простили за то, что я расстался с Вулси». «Расстался? Боже милостивый!» «Я думаю, вы вините меня в его смерти!» Он подходит к окну. «В парке деревья сочетаются браком с темнотой. Не различишь, где кончается дождь и начинаются тени». «Мы подбиваем предварительные счета по Вестминстерскому аббатству», — говорит он. «В новом году они передадут имущество казне. Сейчас у Ричи слишком много документов по передаче, иначе они не заставили бы ваше величество ждать». Генрих говорит. «Помните Джона Айслипа? К тому времени, как он стал аббатом, Вестминстер был в сильном упадке». «На грани разорения, сэр. Впрочем, это было лет 40 назад». Айслип проверил приходно-расходные книги и поднял плату арендаторам. Как только он заново отстроил гробницу Эдуарда-исповедника, доходы повысились. «Айслип был умен», — говорит Генрих. «В детстве отец водил меня к нему, в его дом на Тотхилл-Филдс. Дорога была ужасная. Грязь у пруда, истоптанная скотом. Там рылись свиньи, валялись дохлые собаки и всякая падаль». «Когда лопнули сточные трубы, сэр, стало еще хуже. Но сейчас я там все осушил». «Кто, если не Кромвель? Ваш попечитель речушек и сточных канав, кладбищ и мусорных свалок». «А когда он умер, — продолжает Генрих, — помните, как его хоронили? Это было скорее триумфальное шествие, чем похороны. По Уиллоу-Уок с развивающимися флагами, процессия поющих монахов. Никогда не видел такого облака благовоний. Стены аббатства как будто таяли. И поминальный пир. Вы знаете, что минуло всего 6 лет? А кажется, целая жизнь». «Когда в прошлом сентябре умер Стоксли, мы завесили церкви черным, все церемонии были соблюдены, однако Айслип умер в католической стране». Генрих говорит. «Отец хотел, чтобы Гарри VII канонизировали. Это тоже обогатило бы аббатство. Однако, когда я узнал, сколько запросил Ватикан, то долго чертыхался. Ненасытная алчность Ватикана превосходит воображение. Он предпочел бы сказать что-нибудь менее избитое, но говорит королю то, что тот желает услышать. «Отец посылал Айслипу вино», — вспоминает Генрих, «а монахи в ответ присылали пудинг из костного мозга. Думаю, отец ел его в бытность бедным изгнанником. Любимое кушанье у него было». «У моего отца тоже», — говорит он и сам удивляется, что вспомнил. «Такой пудинг можно купить за пенни», — Генрих улыбается. «Нашим отцам легко было потрафить». «Погляди сейчас, Господь с небес, что бы он увидел. Двое стареющих мужчин говорят в сумерках о прошлом, потому что у них его так много». Ему хочется потянуть эти мгновения, однако скоро принесут свечи. Генрих говорит. «Том, много времени прошло с тех пор, как я вас впервые увидел». «Больше 10 лет», — соглашается он. «С тех пор я получил привилегию бывать в вашем обществе». «Почти ежедневно?» — говорит Генрих. «Да, почти ежедневно. Помню, я знал вас в лицо, но помню наш первый разговор. Суфолк не знал, что о вас думать, а я знал. Видел ваши маленькие проницательные глаза». Вы сказали мне не начинать войну. «Никогда не воюйте», — сказали вы. «Вам это не по карману. Сидите дома, как больной ребенок. Это будет на пользу казне». Я подумал. Клянусь святым Элигием, смелости этому малому не занимать. «Надеюсь, вы не обиделись». «Обиделся, но преодолел это чувство». Королевский голос все слабее, как и гаснущий свет. «Айслип был другом Вулси, так что я сделал его моим советником, хотя сам расположение к нему не питал. У него был нюх на ереси. Вулси посылал его к вашим друзьям, ганзейским купцам, в Стилярд». Король проводит рукой по лицу, будто смахивает Айслипа, аббатство, еретиков, их логово. «Я обиделся, но простил вас. Так должно поступать правителю. За 10 лет я очень сильно изменился. Вы не очень сильно. Вы не изумляете меня, как прежде. Вряд ли вы сумеете меня удивить, памятуя, что вы сказали и сделали за это время, а я не стану отрицать том, что вы свернули горы. Вы работаете за 10 обычных людей, но мне все равно не достает кардинала Йоркского». Выходя, он чувствует, как бьется жилка на шее. Ризли ждет у дверей. «Генрих от меня устал», — говорит он весело, — «и не скрывает этого. Призрак кардинала меня обставил». «Зовите меня», — говорит. «Я гадал, что там происходит в потемках. Он дал кардиналу шанс материализоваться?» «В гробовых пеленах, с черепом, закутанным в саван, мертвые преданнее живых, к добру или к худу, они тебя не бросят, даже в самую долгую ночь они с тобой до утра». Невесту задержали в Кале противные ветра, и они коротают время за турнирами, переездами из дома в дом, масками и спектаклями. Неподалеку от Булони разбилось купеческое судно. Груз, шерсти и кастильское мыло выбросило на берег. Он воображает, как пенится океан, пузырясь на гребнях волн. Дай бог Анне добраться поскорее. Король не находит себе места. Фицуильям шлет ему таблицу приливов. Кардинал, желчно замечает он, уже повелел бы ветрам задуть в нужную сторону. Все, кто видел новую королеву, от нее в восторге. леди Лайл пишет своей дочери Энн Бассет, одной из новых фрейлин. Энн с низким реверансом вручает письмо королю. Король читает вслух. «Служить и угождать ей легко и приятно. Что может быть лучше? У вас будет ласковая госпожа, у меня ласковая подруга». Энн краснеет. Слово «подруга» показалось ей нескромным. Быть может, ей неприятно думать о короле в постели? Как все изменилось! 10 лет назад она бы запрыгнула к нему под одеяло. В Кале Анна живет в покоях королевы. Фицуильям пишет, что она пригласила английских лордов на ужин. Анна привыкла трапезничать на людях и не знает, что английские короли отказались от этого обычая. Однако намерения у нее добрые — увидеть новых соотечественников за столом и узнать их обычаи. «Держится она царственно», — сообщает Фицуильям. Они с Грегори час учили ее любимым карточным играм короля. Мысль ее собственная, удачная. Ветер меняется. 27 декабря Анна высаживается в Диле ночью под дождем. Ее везут к берегу на лодке. Принцесса является из моря. Из Дила она поедет в Дувр, затем из Кентербери в Рочестер и на первой неделе Нового года въедет в Лондон с востока. Король встретит ее в Блэкхите, проводит в Гринвичский дворец, и они сочетаются в 12-ю ночь.